Глава 36. Томас о чем-то тихо посовещался с Бигги, после чего самка удалилась. В камине горел огонь, и в комнате потеплело, так что царство холода отступило, и стужа властвовала лишь за окном. Я осторожно повернулся под одеялом. Раскаленный железный прут в моей голове ежесекундно напоминал о себе и ограничивал движение. Но не шевелиться я не мог. Чтобы я не замерз, Томас набросил на меня свое одеяло. Однако в комнате нашлись и другие любители понежиться в тепле. В кушетке моей кишмя кишели блохи, только и дожидавшиеся, когда я улягусь, чтобы напиться моей крови. Больше всего блохи любят, когда их жертва спит и не двигается, а моя левая нога как раз затекла. Я шевельнулся. Перед глазами заплясали красные круги, и я со стоном опустился на подушку. Ну, конечно же, сон. Я вытаращил глаза. Кажется, я вспомнил то, о чем чуть не забыл. Профессор, вчера вечером, когда я разговаривал с Бигги, вы заснули, верно? Томас хмыкнул и нехотя пробормотал. Ну, возможно, я на пару минут задремал. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне вдруг стало совестно. Я ведь совершенно позабыл о нем самом». «А как вы себя чувствуете? Вчера ночью вы ушиблись, и когда я вас нашел, совсем замерзли?» Томас с удивлением воззрился на меня, а потом рассмеялся. «Так ты об этом? Да все со мной в порядке!» И он похлопал себя по животу. Я неплохо подготовлен, и какому-то легкому морозцу так просто меня не победить. А почему ты спросил, заснул ли я вчера в конюшне? Потому что Бигги, кажется, сказала нечто важное, но я никак не могу вспомнить, что именно. Ха, вот оно что. Томас пододвинул стул ближе к моей кушетке. А можешь дословно пересказать, что ты услышал от Бигги? Все, что вспомнишь. Я дословно пересказал историю Бигги, а Томас, не перебивая, выслушал меня. Когда я закончил, профессор молча потеребил бороду, а затем попросил повторить одну услышанную мной фразу. Бигги сказала, по-моему, первым явился пастор со своей Библией. Он уселся возле камина, а за ним плотник, а потом вы приехали. В эту секунду раздался стук в дверь, и на пороге появились Альберт и Бигги. «Будьте любезны, затворите дверь», — попросил Томас, и, жестом пригласив присесть на кровать, повернулся к Бигги. «В тот вечер, когда графа убили, ты на некоторое время оставалась в харчевне одна? Кто вернулся туда первым?» «Но я же вчера об этом все рассказала». «Мы хотели бы услышать это еще раз», — настаивал Томас. Бигги задумалась. «Ну да, сначала пришел пастор. Хотя не уверена, может, и Мария...» Бигги перевела растерянный взгляд с профессора на меня. «Нет», — сказал Томас. «Мне нужно точно знать», — он наклонился вперед. «Куда сел священник?» «К камину, я же говорила», — ответила Бигги. «А потом пришел Теннессон, и священник пересел на свое обычное место в угол». «А Теннессон сел к камину?» «Да». «То есть туда, где перед этим сидел пастор?» Бигги задумалась. «Ну да, так оно и было. Когда возвращаешься с улицы, всегда тянет поближе к теплу». «А священник вернулся с улицы?» «Не помню. Но, усевшись там, он протянул руки к огню и вроде пытался согреться». Томас хлопнул в ладоши и расплылся в довольной улыбке. «Отлично!» Альберт встал. «Я обещал хозяину подоить коров, поэтому, если понадоблюсь, то я в хлеву». На лестнице послышался стук его башмаков. Бигги тоже поднялась и, положив на стол кожаный мешочек, направилась к двери. А я пообещала хозяйке приготовить нам роскошный ужин. Хозяин собирается напоследок накормить всех нас досыта, в обстановке торжественной и достойной. Вот только что он имел в виду, когда сказал «напоследок»?» Томас поднялся. «По-моему, хозяин расщедрился, потому что верит в судный день». «Судный день? Это о нем вы разговаривали с хозяином вчера вечером?» «Да». Бигги задумчиво кивнула и вышла из комнаты. «Ну, будем надеяться, что он именно это подразумевал», добавил Томас, глубокомысленно глядя на дверь. Затем пробурчал. «Подожди-ка секундочку». И исчез в коридоре, а чуть погодя послышался стук в дверь и приглушенное бормотание. Профессор вернулся, и я, к своему удивлению, за спиной у него разглядел пастора. «Присаживайтесь. Окажите любезность, господин Фриш». Пододвинув священнику стул, Томас опустился на кровать. «Петеру после ночного происшествия по-прежнему не здоровится. Если вы не против, побеседуем прямо здесь, чтобы Петер тоже присутствовал при нашем разговоре». Пастор положил Библию на колени. «Но я же все рассказал». «Не понимаю». «Я бы хотел прояснить пару совсем мелких деталей», — благожелательно объяснил Томас. «И надеюсь, что вы, пастор, мне поможете». Священник вопросительно посмотрел на Томаса. «В тот вечер, когда графа убили», — начал профессор, — «вы рассказали нам, что слышали, как граф с трактирщиком ссорится. По вашим словам, после этого вы поднялись к себе в комнату и легли спать». «Я стал молиться», — поправил его Якоб Фриш. «Прошу меня извинить. Вы помолились и через некоторое время вновь спустились вниз, верно?» Пастор кивнул. «А позже вы вышли во двор, вернулись и сели возле камина». Томас умолк, так что эта фраза прозвучала вопросительно, и священнику пришлось отвечать. «Да». «Я сидел у камина». «Но перед этим вы выходили на улицу?» «Это я не припомню», — коротко возразил пастор. «Снег на ваших ботинках растаял и натекла лужица». «Значит, вы выходили на улицу». Накрывшись одеялом, я улыбнулся напористости профессора. Пастор изумленно возрился на свои ботинки, словно силился разглядеть тающий снег, а потом задумчиво сказал. «Теперь, когда профессор напомнил, я и сам понимаю, что выходил совсем ненадолго, как говорится, следуя зову природы. Ветер тогда разбушевался не на шутку, вы же наверняка помните, поэтому я постарался быстрее вернуться в харчевню». «И где вы сели?» «Где обычно? В углу». Пастор осекся и поправился. «Хотя нет, сначала я сел у камина погреться, а потом пересел в угол». Томас довольно кивнул. Похоже, картинка мало-помалу начала складываться. «Вы никого не видели во дворе, когда выходили?» Пастор помолчал. Пожалуй, молчал он чересчур долго, после чего решительно покачал головой. «Вы знакомы с герцогом Фредериком Кристианом Готторпским?» Мы с пастором удивленно посмотрели на Томаса. «С герцогом? Я простой священник?» — переспросил пастор. «Профессор, видимо, шутит». «Это скверная шутка», — подымаясь, добавил он оскорбленно. Чтобы помочь пастору встать, Томас потянулся к Библии, но священник резко прижал Библию к груди и отошел к двери. Профессор пошел следом, протянув Якобу Фришу руку. «Вновь благодарю вас за помощь, пастор Фриш. Думаю, на этот раз вопросов достаточно, и надеюсь, если мне потребуется прояснить еще что-нибудь, то могу опять на вас рассчитывать». Взгляд пастора на секунду задержался на профессоре, после чего Якоб Фриш молча развернулся и вышел из комнаты. Когда за ним закрылась дверь, Томас вновь уселся возле меня. «Видел, как он вцепился в Библию? Стоило мне лишь упомянуть имя герцога?» — взволнованно спросил Томас. Вопрос ему явно не понравился. «Нет», — извинился я. «На мой взгляд, вопрос лишь показался священнику неуместным. Не более того». Рассеянно посмотрев на меня, профессор поднялся и пододвинул стул к письменному столу. Чем профессор занят, разглядеть я не мог, так как видел лишь его широкую спину. Но, чтобы удовлетворить свое любопытство, мне не хватало сил. В горле застрял комок тошноты, а в голове словно прыгала резвая весенняя лягушка. Я откинулся на подушке и уставился в потолок. За окном завывал ветер, напоминая о том, что непогода минувших дней была лишь предупреждением, легким намеком на мощь, которую таили в себе боги погоды. И теперь они разошлись в полную силу, словно распевая торжественную песнь во славу самим себе. Снизу служайки на дом налетали порывы злобного ветра, который бился о юго-западную стену и, казалось, добирался до самого фундамента. Вид поперечных балок на потолке успокаивал меня. Они представлялись мне невозмутимыми спящими силачами с сучками вместо глав и рта. Непоколебимые, спокойные, балки не сдвинулись даже под самыми безудержными порывами ветра. От их спокойствия лягушка в голове затихла, веки мои отяжелели, мышцы расслабились, и я задремал. Где-то совсем рядом зашуршала бумага, и я ошалело распахнул глаза. Томас виновато посмотрел на меня. «Прости, но мне нужна твоя помощь». Я пробормотал, что хочу пить, и профессор поднес к моим губам кружку. Напившись, я вновь улегся. «Я по твоей просьбе изучил поддельное письмо и расписку», — начал он. «Разве я просил его об этом?» «Нет, вспомнить я не мог, да и пытаться не стал. Пусть просто говорит». «Я сравнил буквы в обоих документах, и у меня не осталось ни малейших сомнений. Их написал один и тот же человек. Только посмотри на эти большие «С». Он поднес бумагу к моим глазам. Одинаковый изгиб. Тоже начало буквы. И вот еще «Б» и «H». Я перевел взгляд с документов на профессора и улыбнулся. «Ты гений!» — воскликнул он, осторожно хлопнув меня по плечу. «Теперь мы знаем, что все это дело рук одного и того же человека, который не только придумал фокус с переодеванием в графа, но и дал Риго деньги и написал расписку. Фон Бергхольц. Вернер фон Бергхольц, если это именно тот, о ком пишет брат нашего трактирщика. Не знаю пока, каким образом это поможет нам отыскать убийцу, но...» Он умолк и окинул меня взглядом, который красноречиво говорил о том, что профессору требуется моя помощь. Я криво улыбнулся. «Гений к вашим услугам!» Томас расхохотался. «Нужно вспомнить все то, что случилось с Марией за последние дни. Что она делала и с кем разговаривала?» «Осилим?» Я согласился, хотя тело мое молило об отдыхе. Меня вновь охватило желание помочь. Томас разложил передо мной на кушетке мои записи. Больше всего его занимали беседы с пастором Якобом. «Возможно, в убийстве Марии и графа Томас подозревает пастора?» — спросил я, на что профессор ответил, что священник, который лжет, не может не вызывать подозрений. Мы начали вспоминать. Сначала тот день, когда мы приехали сюда. Разговоры, события, все, что мне запомнилось. Затем следующий день. Голова трещала, и вспоминать оказалось делом непростым. Томаса особенно заинтересовал тот момент, когда Мария обсуждала с пастором стоимость Библии. Я пересказал их разговор, но профессор попросил меня пересказать его еще раз, дословно. Ему хотелось, чтобы я вспомнил жесты Марии, ее руки. Я упомянул, как девушка сказала вслед хозяйке: «Когда кот уйдет, мыши еще попляшут». Томас остановил меня и пробормотал: «Вот так присказка». «Ну да». Потом он поднялся и с отсутствующим видом взглянул в окно. Немного погодя, мы вспомнили рассказ трактирщицы о том, как вел себя граф, что он говорил ей, ее собственные соображения. Я изо всех сил старался не прерывать хода мыслей профессора, хотя меня распирало любопытство. Какие же выводы ему удалось сделать из всего этого? Еще профессор пожелал, чтобы я в мельчайших подробностях вспомнил наш вчерашний разговор с пастором Якобом. Я дошел до того момента, когда священник упомянул, как невежливо граф вел себя с окружающими, кроме самого пастора, потому что тот был человеком Божьим, как вдруг снизу послышался дикий вопль. А еще через секунду на лестнице раздался топот, и дверь распахнулась. «Маленький засранец! Что ты сделал с Марией?» Заорал на меня Густав Теннесен, и я не успел даже глазом моргнуть, как он схватил меня за шиворот и принялся так яростно трясти, что в глазах у меня потемнело, а в голове засверкали красные молнии. «Ты убил ее!» «Где она? Что ты с ней сделал?» Его лицо оказалось вдруг совсем близко. Глаза бешено сверкали, а от его зловонного дыхания мой желудок сжался. Внезапно он отпустил меня, и я, словно тряпичная кукла, со стоном шмякнулся на кушетку. Теннисон не сводил с меня злобного взгляда своих красноватых глазок, хотя в его шею упиралось дуло пистолета. «Отойди к двери!» И профессор ткнул пистолетом так, что на грубой коже Густава появилась вмятина. Медленно, не спуская с меня глаз, Теннисон отошел. «Петер ничего не сделал Марии!» Тихо проговорил профессор. Лицо его напряглось, а в голосе сквозила настороженность. «Они говорят, что Мария мертва!» — хрипло отозвался Теннисон. «Что кто-то убил ее! Где она? Я хочу ее видеть!» «Кто это сказал?» «Трактирщик!» «А ведьма готовила еду и ничего не хотела говорить про Марию, и тогда я потащил ее к трактирщику!» Томас приблизился к Теннисону и ткнул его пистолетом в живот. «Ты ударил ее?» Голос его звучал так тихо, что из-за ветра я едва разобрал слова. Но плотник, похоже, сильнее испугался не пистолета, а профессорского взгляда. «Дьявол! Да нет же! Это она меня ударила прямо промеж ног!» Глаза его забегали. «Чертова ведьмачка!» Отступив назад, Томас опустил пистолет. «Мария! Гроб ее стоит в кузнице. Но подожди!» Теннисон направился было к двери, но остановился. «Зрелище это не из приятных. Не следует тебе на нее смотреть». Воспаленные глазки плотника наполнились слезами. Рот скривился в полную боль и гримасу. Он выскочил в коридор и побежал вниз. Томас глубоко вздохнул и посмотрел на меня. «Ты неважно выглядишь, Петтер. Он тебя здорово встряхнул. Наверное, тебе лучше поспать. Мне все равно надо немного поразмыслить». И, усевшись на жесткий стул, он сжал губы и уставился в темноту за окном. Рук его я не видел, но пальцы наверняка вцепились в жилетную пуговицу, а на коленях лежал пистолет. В голове у меня буйствовало полчище гномиков. Изо всех сил они колотили молоточками, но я, не обращая на них внимания, осторожно натянул на себя одеяло и провалился в беспокойную дрему. Сны меня больше не мучили.